Иногда она думала, что у нее на попечении двое детей. Маленькая дочка Ариадна и вечный студент Сережа. А он восхищался ей, он понимал ее, он только улыбался в ответ на все ее выходки. Чего же еще желать от человека, фамилию которого носишь, в постели с которым спишь? Полная свобода для обоих, о которой они договорились, делала эту совсем юную пару современной. И ни секунды она не пожалела о том, что связала свою жизнь с жизнью этого мальчика, который пока не знал ни того, что собой представляет на самом деле сейчас, ни того, что станет делать потом. Но зато сердца и ума у него хватало с избытком. И это совершенно точно, раз уж она выбрала именно его. Интуиция еще никогда ее не подводила. Спустя 2 года после свадьбы Марина пошлет в письме писателю и христианскому философу Василию Розанову нечто вроде исповеди, и там будут такие строки. «Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого, у меня слишком много тоски и протеста». Письмо от 7 марта 1914 года. И она гордо провозглашает в стихах, посвященных Сергею Эфрону. «Я с вызовом ношу его кольцо. Да, в вечности, жена». Не на бумаге. Материнское счастье, умноженное на счастье в браке, делали Марину совершенно равнодушной к судьбам других членов семьи. Ее настолько мало интересовали единокровные сестра и брат, словно в ее глазах они сливались с толпой чужих людей, совсем ей незнакомых. Если она и принимала какое-то участие в любовных делах Анастасии, так же, как и она сама, недавно вышедшей замуж и ставшей матерью, то встречаться с нею, быть с ней вместе вовсе не стремилась. Что же до отца, то говоря по-прежнему, что очень к нему привязана, на самом деле Марина была уверена, что он существует не только в прошлом веке, но и на иной планете. Чувственная экзальтация Цветаевой стеной отделяла ее от внешнего мира. К счастью, между постелью и колыбелькой находился письменный стол, к которому, как и в былые дни, ее властно тянуло. Время от времени она брала перо и писала строки, исполненные такого же разочарования, каким дышали ее первые стихи. Не находилось ничего, кроме ностальгии по детству, отвращения к быту, повседневности и неотступной мысли о смерти, что питало бы вдохновение молодой женщины, у которой столь полна, даже переполнена была реальная жизнь. Приехав снова в Крым, в Коктебель, весной 1913 года, она утверждает, что совершенно не сомневается в том, насколько могущественны ее творческие силы. И именно в этом году, без ложной скромности, так выражает уверенность в будущем своих произведений. «Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт», сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам. Разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. Коктебель, 13 мая 1913 года. Это стихотворение появится в сборнике под названием «Юношеские стихи только после смерти» Марины Цветаевой. Примечание автора. Много лет спустя она подтвердит, что была тогда права в столь высокой оценке собственного творчества, записав в дневнике «Я непоколебимой верую в свои стихи». Цитируется по работе Вероники Лосской «Марина Цветаева. Поэтический маршрут». Примечание автора. Все в том же 1913 году выходит в свет 3-й сборник произведений Цветаевой, названный ею из 2 книг. 40 стихотворений из вечернего альбома и волшебного фонаря и всего одно новое, обращенное к Валерию Брюсову. Таким образом, можно сказать, что новая книжка почти в точности воспроизводит прежние. Но это было бы не точно, поскольку специально для нее Марина пишет предисловие, которое представляет собой поэтическое кредо автора. «Все мы пройдем. Через 50 лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым. Пишите, пишите больше. Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох. Но не только жест и форму руки его кинувшей. Не только вздох и вырез губ, с которых он легко слетел. Записывайте точнее. Нет ничего неважного. цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце — все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души». Цитируется по работе Вероники Лоской, Марина Цветаева «Поэтический маршрут». Примечание автора. Здесь, по названной выше книге «Саакян», страница 42, примечание переводчика. Это одновременно примитивная и метафизическая обеспокоенность тем, чтобы привязать тайные движения мысли к неподвижности и к реальности предметов, окружавших поэта, была характерна для Марины Цветаевой на всем протяжении ее творческого пути. Стихотворения рождались под влиянием момента, который она вот сейчас переживала, событий, с которыми ей вот сейчас приходилось столкнуться, интеллектуальных веяний, модных в то или иное время. И тем не менее, она не принадлежала ни к одному из литературных течений, ни к какому литературному цеху. Правда, она не принадлежала и себе самой. Ей часто казалось, будто стихи пишет не она сама, будто слова, срывающиеся с кончика ее пера, приходят откуда-то из иного мира, будто все ею написанное ей дано, как бы продиктовано. Но кем? Агностик по характеру и воспитанию, Марина не уточняет этого. Просто говорит и думает про себя, что именно от некой высшей силы идут ее озарения. «Я всегда знала все, еще при рождении. У меня всегда было обо всем врожденное знание».